Вид у Алексея Петровича был международно вальяжный, спокойный. Проходя, он слегка, вполне деликатно похлопал его по левому плечу, обаятельно улыбнулся и добродушно проворчал. «Да чего же вы человек резкий, так разве можно? Ну, в Копенгагене с вас за это банка пивка, это уж минимум». И, подобрав по пути Сашкин пистолет, вышел. Он запер дверь, постоял, послушал хлопанье и гудение лифта, топот по лестнице, глянул в глазок. Искаженная линзой, чуть искривленная лестничная площадка была пуста. Банка для окурков, приспособленная соседом, на своем месте, на батарее. Он перевел взгляд на свою правую, висящую вдоль тела, руку. Револьвер тяжело смотрел в пол. Он оттянул фиксатор, дернул кистью, выбросил в бок барабан. Капсюль одного патрона, холостого, выбрасывающего страшный пугающий огонь, был пробит и чёрен. Капсюль остальных, газовых, целы. Он вернулся в комнату. На обоих, там, где к ним прислонился Сашка, расплылось Южной Америкой пятно крови. Прошел к лоджии, впустил рыдающую Лёльку. В ужасе от незаслуженного изгнания собака немедленно влезла на постель под плед, выставила виноватую рожу. «Вот, видишь, я даже не прошусь больше на улицу, и если нечем, можешь меня не кормить. Я уже легла и жду тебя, и не за что больше меня выставлять на балкон. Ты что, с ума сошел? Я же твоя собака». Тогда он пошел на кухню, достал из холодильника последнюю банку из привезенных в прошлый раз ее любимых консервов, открыл, позвал. «Лёлька, иди, не сердись!» Собака даже голоса не подала, перепуганная. Выложив полбанки в тарелку, он отнес тарелку в комнату, поставил перед черным носом прямо на плед. «Ну, не сердись, видишь, что делается!» Я ж за тебя, дуру, испугался. Ешь. Совершенно растерявшаяся Лёлька начала есть только из вежливости. У нее был настоящий характер домашней женщины. Она не любила приключений и перепадов, даже если после выкидывания в лоджию следовала такая сладость примирения. Она предпочитала ровную, постоянную, тихую любовь. Он обнял ее. Она застыла, перестав жевать. Потом он отодрал всю полосу обоев, на которой внизу осталось кровавое пятно, всю, сверху донизу. Старые, ломкие обои задрал на мелкие куски, на узкие колючие обрывки, и постепенно, кусок за куском, сжег в большой пепельнице, а пепел вытряхнул в унитаз. Залез на стул, осторожно умостил на стуле кухонную табуретку, влез, едва дыша, не хватает отсюда сверзиться, на табуретку, сунул руку в пыльную глубину антресоли, нащупал и вытащил рулон обоев, банку с еще хорошим, хотя простоявшим с уже такого давнего ремонта клеем. Когда все было закончено, глянул на часы, четверть шестого. Ложиться смысла не было. Пошел в ванную, принял долгий душ, побрился, сварил кофе, выпил. Пошел в комнату. С тоской посмотрел на пустую бутылку. Стакан возле нее был только один. Остальные он, видимо, сам не заметив, отнес в кухню и сполоснул. Вытащил из шкафа полную, самую уж последнюю. Простецкие виски. Лонг Джон скрутил ей голову, долго глотнул. Вот так. И черт с ней, с печенью, и с ними со всеми. Разбудил в конец одуревшую с таким полоумным хозяином Лёльку, натянул спортивный костюм с надписью «Нью-Йорк, марафон» на груди и спине, кроссовки, надел на собаку ошейник и вышел во двор. Под деревьями было пусто и сыро. Дул довольно прохладный ветерок, но яростное московское солнце уже поднималось. Его исступленный свет пробивался сквозь утреннюю смутность. Асфальтовый пятачок перед помойками парил, быстро просыхая после ночного дождя, а посреди пятачка сверкал и лучился его красный, как игрушечная пожарная машина, жук. Он подошел поближе. Все было цело. Резина не проколота и не спущена, и даже ничего не написано гвоздем, на будто напрашивающийся на такое действие пологой и просторной крышки переднего багажника. И только намокшая смятая бумажка желтела за поводком щетки. Он вытащил ее, расправил. Бледно-красными кривыми буквами, почерком малограмотного человека, на бумажке было написано: «Ты, козел, мы вернемся», без знаков препинания. Написано было не чернилами, и, похоже, это было единственное участие Кравцова в этой угрозе кровной мести. Писали же, судя по орфографии, кожаные. Изорвав мелко бумажку, он бросил клочки по ветру и тут заметил возле переднего колеса пузырек. Он поднял его. Пузырек был с красной тушью, наполовину еще полный. Была суббота. Он позвонил ей в 10. Попал на мужа. Перезвонил. Потом позвонила она. До 4, до того, как он вышел на угол ловить такси, он вообще старался ни о чем не думать. И ему удавалось. Во всяком случае, он даже не пытался понять, как он пугачом ранил, убил Кравцова. Сидя в машине, почти беззвучным шепотом, с ужасом глядя в спину непрерывно курившего удушающую яву таксиста, они перебивали друг друга, спеша, захлебываясь своими рассказами. Они хотели меня убить. Я не могу, понимаешь, не могу ничего придумать, чтобы не ехать с ним. Но ты слышишь, осталась кровь, а я стрелял просто из пугача, пойми. В конце концов, это только полгода, и это деньги, я не могу лишать его заработка. Я не стану участвовать в их жульничестве, я просто не поеду. А ты, если уж на то пошло, никогда не предлагал всерьез, чтобы я ушла от него. Но уверяю тебя, это не галлюцинации. Я видел, как смотрела на них Лёлька. Вдруг дошло до обоих. Значит, ты уедешь на полгода? Сказал он. Лицо его задрожало, он весь задергался, пытаясь сдержать слезы. Начала выходить истерикой прошедшая ночь. «Ты совсем, совсем болен, ты переутомился. Ты смертельно устал от всего этого и от меня, и от института», — шептала она, гладя его по щеке, прижимаясь, забыв о таксисте, о том, что уже прошло более получаса, и муж ждет ее и звонит Ленке. «Леночка, она уже вышла, мы же на прием опоздаем». И бедная Ленка выворачивается и врет напропалую. Забыв обо всем, она гладила его, дергающегося, напуганного, измотанного и дрянными людьми вокруг, и собственной их невыносимой любовью, совсем, Боже, совсем сумасшедшего ее мальчика, быстро стареющего. Так сейчас она увидела, как он изменился за эти 3 года. «Ехать будем?» — спросил таксист. «А то и так за стольник-то не настоишься». «Я приеду к тебе завтра», — сказала она. «Не знаю что, но придумаю и приеду. У нас будет целый день. Мы все обсудим и наговоримся. И даже где-нибудь погуляем и поедим. И все решим. Все». Она хлопнула дверцей и побежала через двор, через вечные канавы, траншеи и свалки. В левой руке она несла большой пластиковый пакет с юбкой, которую Ленка чуть укоротила по моде этого лета. Он закурил и выбросил сигарету уже перед светофором на Трубной, открыв дверцу, когда машина на секунду притормозила. Шофер же продолжал наполнять тесное пространство едким дымом. Приемник он врубил на полную громкость, хотя по возрасту не был похож на поклонника Джорджа Майкла на волнах Европы плюс. Трехчасовое, самое жуткое, злобное солнце жгло город вовсю. В его квартире шторы были наглухо задернуты. По углам шевелилась зимняя, сбившаяся в лохматые легкие валики пыль, но простыню он постелил свежую в ребристых складках после прачечной. На подушку надел чистую, с трудом раскрывшуюся наволочку, а на кресле лежало их общее, купленное еще тогда в Германии, шелковое черное кимоно с двумя золотыми драконами, намертво сцепившимися на спине. Его он сам вечером постирал, и за ночь шелк высох в лоджии, а утром, дожидаясь ее звонка, задохнувшегося «все, еду», долго гладил, разложив на круглом столе плед и подставив стулья, чтобы свешивающие с рукава не касались пола. Она лежала с закрытыми глазами, а он курил одну за другой, давя сигареты в стоявшей на полу пепельнице. Время от времени они делали по глотку прямо из бутылки. Она по-деревенски кривилась и гнала ладонью воздух в обожженный рот. Он задерживал виски сантиметр за сантиметром. Вот стало горячо в глотке, вот в груди, вот под ребрами. В два поели, не вставая. Потом он с наслаждением закурил и продолжал говорить. Сил после первых полутора часов пока все равно больше ни на что не было. Они совсем не спешили. От этого горький его рассказ имел чудесный привкус счастья совместной беды. Она считалась уехавшей на весь день на дачу к подруге. Теперь считалось, что она на даче у этой подруги, поэтому в их распоряжении был весь день, допоздна. Я всегда чувствовал, что под этой наружной, скучной бытовой жизнью что-то происходит. Пришло время. Я получил новые гениальные подтверждения иной жизни под поверхностью быта. И это уже были не сказки, безуспешно натягивавшие прозрачную маскировку жизнеподобия, сотканную из далекого времени или места, а это была сама жизнь, но тайная, и потому более настоящая, чем внешняя. Ведь истина всегда скрывается за ложью, а не наоборот. Я стремился в тайную жизнь всегда. Но единственным прорывом к ней долгие годы была только тайная любовь. Только она давала доступ под видимую тоску повседневного, хитро и корыстно, тонко и непрямолинейно устроенного мира, туда, где резкий контраст черно-белого, где есть любовь, а все остальное против нее, где самая большая хитрость, элементарный обман непосвященных, где действует главная и единственная пружина, непреодолимая тяга друг к другу, и эта пружина двигает весь сюжет наружных событий. Собственно, никаких наружных событий не было. После лекции еще с одним-двумя сравнительно молодыми преподавателями сворачивали с Маховой на Никитскую, шли пить в какой-нибудь из самых мерзких забегаловок, где-нибудь у Художественного или на Воздвиженке, как они когда-то назывались, уж не вспомнишь. Пьянство тоже было шагом в подпольную, идеальную жизнь, и не из-за галлюцинаций, которые были результатом, а из-за тайности, неофициальности самого действия. И у всех. У всех была скрываемая любовь. О ней не говорили, или почти не говорили, но ее существование подразумевалось как главное содержание и смысл всего, и это укрепляло меня в стремлении под поверхность, под эпителий бытия. А потом невероятная сказочная жизнь вдруг рванула наружу сразу из сотен прорех, пробоин, и все погрузились с полной готовностью в ее заливающие мир воды, в открытие скрытого, в название вещей их истинными именами, в объяснение хитрых, тонких, скучных, житейских сплетений простыми причинами из сказочного ряда. Переворот, заговор, столкновение прямых интересов, характеров, опять заговор, опять переворот. Я всегда чувствовал себя неловко в серьезном академическом мире. Мне было не место с моими детскими выдумками среди взрослых ученых. Но в институте я пришелся ко двору. Я совпал с институтским шарлатанством, возведенным в принцип, уличным популяризаторством, казавшимся непрофессионалом наукой, как алхимия, средневековым толпом с этим собранием мистификаторов и авантюристов. Я полюбил институт. Он стал для меня широким входом в торжествующую победу, тайную жизнь, в романтику сказки, ставшей не то что былью, бытом. Я не ошибся. Здесь, как последнее подтверждение высшей достоверности невероятного, появилась ты. Главная тайна и главная любовь. Любовь самая скрытая и самая истинная. Я летел по этой вывернутой изнанкой наружу жизни, чувствуя, что это еще не все, что рано или поздно я ступлю дальше, что приключения еще не исчерпаны. Может, я сходил понемногу с ума. Потом они заснули вместе, почти одновременно. Когда он проснулся, в квартире была полная, абсолютная тишина и тьма. Он взглянул на валяющиеся на полу часы. Восьмой день кончился. Она во сне перевернулась на бок, лежала к нему спиной в позе бегуньи, подогнув одну ногу под живот. Он почувствовал, что тишина начала действовать. В голове снова зашумело. Крики и гомон невидимого митинга становились все громче. И тут же услышал какой-то реальный звук — шорох. Звук шел из лоджии. Лёлька, из-за жары, ушедшая от них спать на кресло, подняла голову, внимательно посмотрела в сторону стеклянной двери, задернутой вместе с окном глухими красно-коричневыми шторами. Он встал. Беззвучно в секунду натянул трусы, джинсы, туфли. Потрогал ее за плечо. И как только она открыла глаза, прикрыл ее рот ладонью, жестом показал: «Надень кимоно, иди на кухню», затряс головой: «Не спорь, молчи и делай, что сказано», и вытолкнул ее. Лёлька немедленно потопала следом, проголодалась, и надежда что-нибудь там получить от любимой гости оказалась сильнее любопытства к происходящему в лоджии, да и недолюбливала она эту лоджию после вчерашнего. Прикрыв за ними дверь, он осторожно выглянул, раздвинув в шторе щель в полсантиметра. Как раз в этот миг на перилах лоджии появилась нога в сильно растоптанном башмаке с медной блямбой на перемычке и в шелковой адидасовской штанине. Нога осторожно нащупывала опору, наконец утвердилась. Немедленно рядом с ней появилась вторая. Человек задержался, уверенно балансируя на перилах и готовясь спрыгнуть в лоджию. «Все это мог бы проделать любой мальчишка», — успел подумать он. «И странно, что никто не проделал раньше. Подняться по пожарной лестнице из пустой, позади гаражей, части двора, и перелезть на перила с этой, проходящей в метре лестницы, ничего не стоит». Примерно полторы секунды прошло с того мгновения, когда он увидел ногу, тянущуюся к перилам. «Кино продолжается», — подумал он, — «но почему-то я играю главную роль без каскадера». Он распахнул дверь удачно. Поворотная ручка не заела, и, не теряя времени, чтобы поднять кулак, ударил человека в пах головой. Человек скорчился, но его ноги каким-то чудом не соскользнули с перил, Он почувствовал, что человек падает вперед и сейчас придавит его сверху к полу лоджии своей сотней килограммов своим хрипом. «Я маму твою!» Собрав, что было в его мышцах, сухожилиях, суставах, он рванулся вверх, разгибаясь, и ему опять повезло. Затылком он попал точно в подбородок человеку, и тот опрокинулся, оторвался в пустоту. Когда она прибежала из кухни, едва не растянувшись из-за путающейся в ногах собаки, он стоял, прислонясь к косяку распахнутой настежь двери. Косо свисала полусорванная штора, он был в испарине, на лбу ссадина сочилась кровью, но держался он за затылок. — Посмотри вниз, — сказал он почти без звука. Она глянула. Внизу, у глухой задней стены кооперативных гаражей, медленно разворачивалась машина, такси. На ходу захлопывались дверцы, вот она рванула и исчезла в арке соседнего длинного девятиподъездного дома. Позвонила девочка из нового отдела по связям с общественностью. Девочка сказала, что сегодня всех, кто едет в Данию, приглашают выступить в телепрограмме «Вечерний монитор». Федор Владимирович просит быть в 8:20 в Останкино, и пропуска заказаны. Он стоял в коридоре, покуривая и размышляя, пойти ли выпить паршивого кофе в буфете или попросить хорошего чаю у Фединой Вали, когда подошел Валера Грушко. «Привет пытливым исследователям!» — сказал Валера, и он, помимо желания, засмеялся. Нехитры были Валерины шутки. Обычная полуинтеллигентская ирония, пародия на газетный стиль, уже умерший, кстати. Но само состояние Валеры Грушко, постоянная улыбка, с которой говорил, пил, ел и, наверное, спал этот человек, особый, обращенный на все вокруг и на самого себя, усмешливый прищур, действовали безотказно. Это был стиль общения, уже очень давно занесенный резкими, хорошо оформленными южанами в расплывчатую, виловатую Москву, ставшие принятым во всей стране стилем определенного, более или менее культурного слоя, постоянно подпитывающийся новыми талантами, поднимающимися к северным широтам из южных провинций, как легкие фракции при перегонке. Однажды Сашка Кравцов прошипел в спину на ходу рассказавшего убойный анекдот Грушко: «Жидовские шуточки, над всем смеются!» И он вдруг понял, как Валера должен раздражать таких, как Кравцов. Потому что со всеми своими анекдотами, с постоянным пересмешничанием, был Грушко человеком очень серьезным, к делу и к своему положению в деле относился ответственно и в высшей степени профессионально, почти не пил и делал быструю и честную карьеру. Приехав 10 лет назад из своего областного пединститута в целевую аспирантуру, женился удачно на хорошей девке, причем по любви. Это было очевидно и сейчас, через 10 лет, но не с помешавшей чувству 4-комнатной квартиры на Беговой, оставшейся от тестя полного генерала, вовремя, за пару лет до перестройки убравшегося на Новодевичьи. Валера помощью тестя не пользовался, да и не мог, даже если бы и захотел. Во-первых, слишком оперативно товарищ генерал отбыл к месту вечной службы. Во-вторых, никого не знал и знать не хотел в смутной гуманитарной сфере. Так что все, вплоть до защиты докторской и занятий в прошлом году место ученого-секретаря Валера сделал сам. Все, включая необыкновенно красивого, похожего на мать 8-летнего мальчишку, компьютерного вундеркинда, все, кроме сказочной квартиры, набитой тяжелой мебелью в стиле ровенского гестапо, по Валериному же выражению, да еще 21-й, хриплый, глохнущий, но все никак не разваливающийся, благодаря танковому своему железу, а продавать категорически не советовала теща, безвыездно живущая на даче в Архангельском, но и оттуда железной комдивской рукой держащая дочку, идиотку, вышедшую за этого чернявого. Чувствую, что вчера состоялось взятие ни одного стаканчика шотландского народного напитка, — сказал Валера. — Пошли у Вальки чайку выпросим. Они сели в малюсеньком, но хорошо изолированном кабинете Грушко. Он полез в сейф и достал узкую бутылку где-то чудом добытого белого аиста. У него непьющего всегда водилось. Долили в сразу остывший чай. «Что за странная у тебя история с Данией?» — спросил Грушко. «Ты на Федю слишком не злись. Я и сам иногда от его людоедских манер устаю, но как вспоминаю, что без этого паровоза наша институтская телега и с места не сдвинулась бы, да и сейчас все так на нем держится. Ну, пусть и академия. Давай будем честны хотя бы друг перед другом. Никогда мы с тобой так хорошо не жили, как сейчас. Наше это время. И в этом судьбоносном, как недавно говорилось, времени, Федор Владимирович Плотников играет, по меткому выражению нашего друга Кравцова, большое значение, имеет огромную роль. Ну, что ты киснешь? Или печень послала нахер? Так ты сам виноват, ты с ней уж слишком крут. Кстати, ты не знаешь, чего Кравцова не видно? Перебил он. Даже в голову не пришло рассказать Валерии про все чудеса и ужасы, творящиеся уже неделю. Не тот Грушко человек. Хороший, дельный парень. Настоящий приятель. Может, даже и друг, но не тот. Трезвый и слишком веселый. Он же тоже в Данию намылился. «Болеет, что ли?» Валера пожал плечами. «Но не волнуйся, к Дании выздоровит. А на черта он тебе сдался? Он еще в Копенгагене тебя достанет. Большой любитель хорошего пива на халяву». — Да, я краем уха слышал о каких-то денежных делах, — сказал он небрежно, закуривая, чтобы не выдать голосом особый интерес. — Что там Журавский и Плотников проворачивают зарубежными счетами? — Вроде для будущей академии. Партийные деньги, что ли, хотят вернуть? И Сашка Кравцов чем-то должен им в этой поездке помочь. Он прикурил. Отхлебнул чаю и только потом взглянул на Валеру.